Добро пожаловать в необычный выпуск вместо Диснейленда. Для 25-го выпуска мы делаем кое-что, я делаю кое-что странное. Это подкаст вместо стены текста. Со мной сегодня Ная. Привет. И Мэй. Привет. Обычно я бываю в гостях у них в подкасте. На этот раз для почти круглого числа и для того, чтобы чуть-чуть поэкспериментировать с форматом и мнениями, сегодня в гостях они у меня. Но сначала традиционное вступление. В 2015 году IDW Publishing получили права на издание в Америке европейских комиксов про диснеевских персонажей. После небольшого застоя, связанного с покупкой Marvel и тем, что Marvel решили ничего не делать. И это для меня был отличный повод наконец-то выяснить, что же вообще происходит в этих комиксах. Я не ожидал, что они окажутся достаточно эксцентричными, разнообразными, и теперь каждые несколько недель я беру один месяц из вот этого рана IDW и рассказываю читателям о диких и глупых смешных вещах, и иногда более серьезных. А также строю безумные теории о мире, и в основном все это без капли серьезности. Сегодня у нас в 25-м выпуске речь пойдет об апреле 2017. Я наконец-то снова обгоняю хронологию. И нашими подопытными становятся Uncle Scrooge номер 25, он же номер 429, Donald Duck номер 19, он же номер 386, Mickey Mouse номер 19, он же номер 328 и Duck Avenger номер 4. Но сначала Ная, Мэй. Ась. Сначала вообще больше вопрос. Во-первых, знали ли вы... Вообще... Ну что, подписались? Нет. Нет, я знала. Я знала, что я нет. Как бы масштабы катастрофы и вообще комиксы и так далее, уровни существования. Ну или какие у вас с этими персонажами есть связи? Ну, ты, я знаешь, знала, ты лучше расскажи, потому что я так понимаю, что они были впервые опубликованы именно в Италии, то есть это именно итальянского авторства. Да, я тоже хотела спросить, почему в Италии? Мы поговорим о каждой стране происхождения, потому что тут очень много разных стран. Они все, вот то, о чем мы говорим сегодня, это все европейские комиксы. То есть это не классические вот эти диснеевские комиксы? Как они соотносятся друг с другом? Как работает эта лицензия? И самое важное, как работает это continuity? Оно там вообще где-то было? Подразумевалось? Я не думаю, что continuity работает. То есть я не думаю, что оно существует. То есть у каждой страны есть иногда отдельные подвижки в этом плане. То есть мы сегодня не трогаем, но, например... Если я правильно помню, только Голландия делает комиксы, в которых Дональд Дак и его кузен Фетри работают на секретную организацию по защите криптидов. Этого больше нигде нет. И там есть именно целые истории про continuity с собственными персонажами, да. Но в целом его не существует. То есть... Я несколько месяцев назад очень жаловался, что, несмотря на то, что Скрудж и Магика Деспелл находятся в своем конфликте уже больше 50 лет, больше 70 лет, по-моему, даже, он вообще никак не эволюционировал. В смысле, сам Скрудж? Конфликт. А, все те же мотивации, все те же цели, все те же методы. Абсолютно точно такое же. Стабильность, залог, соответственно, качество. Есть у каждой у комиксов есть вот эта жесткая основа, которая существует с 30-40-х годов. И каждая страна, каждый издатель трактует в определенных рамках, наверное, довольно жестких рамках, потому что все знаем, как к этому относится Дисней, но в целом одновременно есть большая свобода и одновременно абсолютно негибкая в самых неожиданных местах. Италия самый известный, скажем так, поставщик комиксов. Они работают с этим многие годы. И самая известная continuity итальянская. Ну, а теперь вернемся к моему изначальному вопросу. Какие у вас, ну, как вы с этими персонажами знакомы? Есть ли какие-нибудь сентиментальные связи? Ну, понятное дело, по мультфильмам в субботу утром. По некоторым в субботу, да, некоторые были в субботу утром, а некоторые были прям каждый день. Уже не помню, что из них что. Ну, вообще, я к этому отношусь очень спокойно, потому что это... То есть в то время, когда я смотрела эти мультсериалы, мне бы даже в голову не пришло читать комиксы, даже если они на меня упали с неба, потому что я тогда считала, что комиксы — это всё-таки идиотов, возможно, это правда. Но теперь я тогда к ним отношусь, так что окей. Поэтому для меня было вообще большим шоком, что все это по комиксам. Ну, у меня всегда шок, когда что-то по комиксам, мне уже пора привыкнуть, но я все еще никак. И сентиментальные связи у меня есть в основном с самим Скруджем, потому что Скруджа я почему-то в детстве обожала, я не знаю почему, наверное, вот меня вдохновляет чувак, у которого есть деньги платить за все свои поездки, если, ну, я не знаю, насколько у меня это работает с ролевыми моделями, то есть, скорее всего, никак, у меня такого вообще нету. Но, в общем, мне всегда очень нравился, и «Утиная история» я пересматривала сериал даже когда я уже была гораздо старше. Вот. И, понятное дело, ну, то есть сейчас для меня основа — это мультсериал теперешней «Утиной истории», который Фрэнка Ангонеса. И это он меня заставил как бы немного пересмотреть свои взгляды на то, что я знала, потому что вот, например, после этого мультсериала это читать совершенно естественно. Потому что я уже понимаю, что это работает, ну, не так, как я привыкла. Меня тут, в принципе, так особо удивить нечем, ну, кроме процента сайфая в этих историях. Вот тут я удивилась, действительно. Mm-hmm. Вот, потому что да. В «Утиных историях», конечно, тоже были пришельцы из космоса, разочек или два. Но это были скорее исключения, не правила. Вот. Ну... Меня тут как бы ничего не разочаровало. Я всегда удивляюсь, вот все еще удивляюсь, что у Дональда такая большая роль везде, что он настолько популярен, что он прямо вот... Все хотят истории про Дональда. Серьезно, ребята? Да, кстати, одна из... Один из таких фактов. Если вам когда-нибудь хочется опустить американскую комикс-индустрию, в Швеции комиксы про Дональда Дака продаются лучше, чем комиксы про Бэтмена в Америке. Не пропорционально, в абсолютных числах. Ну, это меня, в принципе, не удивляет. Ну, а... Меня тоже абсолютно это не удивляет. Почему? Я хочу со своей стороны сказать, что я тоже, у меня были мультсериалы, то есть я думаю, что мы все смотрели «Утиные истории» и там продолжение и прочее-прочее, но на меня еще в детстве упали комиксы про Микки Мауса, Дональда Дака, Скруджа, то есть это все я читала еще в детстве, оно было лицензированное, переведенное, то есть это все на меня попало в моем детстве. А вот да, кстати, поэтому... что Микки Маус с ними в одном мире существует, это для меня в свое время тоже было ударом. Для меня было вообще ударом, что до сих пор, то есть ты бросила так комикс про Микки Мауса, я так удивилась, я еще так сначала прочитала про Дональда, потому что почему бы и нет, потом вот эти Авенджерсы, Дак Авенджерсы, и потом так Микки Маус, думаю, подождите, у него есть комиксы, а потом такая, ну да, но комиксы про Микки Мауса, как так? То есть это уже до такой степени старый, забытый персонаж, как для меня, что это у меня вызывает удивление, что про него еще помнят. Что он не просто символ Диснея, а он еще живой, активный, и он что-то еще продает. Да, но, собственно, то, что они в одной вселенной, это, конечно, началось еще со старых короткометражек, где Микки, Гуфи и Дональд. Да, теперь я знаю. Да, было. Ну и сразу самое видно... смешное там, где Гуфи и Плута, вроде они из одного семейства, но при этом... У нас вообще как раз в этом подкасте будет возможность поговорить про парадокс Плута. Более-менее прямо сейчас. Ну и сразу видно, что среди нас нет фанатов Kingdom Hearts. Никто не волнуется за Кимауса. Боже, с ним что, в этой игре что-то происходит плохое? Он там какая-то... царь. Это плохо? Именно царь? Он пропадает без вести на огромные отрезки истории, и его нужно спасать. Нет, знаешь, я бы поиграла в Kingdom Hearts с большим удовольствием. Мне кажется, что это такая штука, которая вот я бы насладилась, но я как-то вот, я не знаю, с какой стороны к этому много. Ну... Я недавно слегка нырнул в лор Kingdom Hearts. И это много. Я даже не знаю, на какой они платформе. PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, плюс второстепенные игры в браузере, если она до сих пор живет, PSP, 3DS. Ну, PlayStation 4 я могу нырнуть, пожалуй, действительно. Давайте, наверное, пойдем по индивидуальным комиксам в случайном порядке. Давай. Я читала по алфавиту, сразу скажу. Ага. Ну, я всегда генерирую случайный порядок обсуждения, если никто не против, если никто не привязан к порядкам. Ну и давайте сразу избавимся от Микки Мауса. Итак, Микки Маус номер 19, он же номер 328. В этом выпуске у нас... Есть. Первая часть комикса, который на английском называется The Magnificent Double Joke. Сценарий Андреа Кастелан, художник Массимо де Вита, перевод Тат Комаровски. Стрип Stormy Weather. The Magnificent Double Joke — это итальянский комикс изначально 2004 года. Стрип Stormy Weather. Американский, 1951 года, сценарий Билл Уолш, рисунок Мануэль Гонзалес. И комикс Early to Beat, шведский, 1997 год, сценарий Дэвид Герштейн, художники Хорхе Дэвид Редо и Чезар Фериоли. Итак, The Magnificent Double Joke. Я не знаю, пойдем сначала по впечатлениям или по сюжету, как вам удобнее. По сюжету, мне по сюжету, наверное, было сложновато, честно говоря, потому что он как бы без конца немного. Да, это первая из двух частей. Да, это первая из двух частей, поэтому по сюжету сказать что-то очень сложно без окончания. Угу. Мне показалось, что это вот из четырех историй, может быть, потому что она без конца. Она была какая-то немного скучноватая, потому что как бы Микки должен выступать главным персонажем, но почему-то он такой индифферентный какой-то такой, абстрактный просто. Да. То есть, я так поняла, он детектив. Да, это одна из больших неожиданностей комиксов про Микки Маусов. Как минимум в части комиксов он детектив, который консультирует полицию города Маусна, где он живет. Собственно, ловит преступников. Да, и как-то такая у него... Ну вот, я не очень люблю истории, которые как бы без начала и без конца для меня... Я понимаю, что тут как бы у истории, то есть должно быть что-то перед этим выпуском, что-то, что он нам объясняет, Что вообще, кто эти все люди, кто эти все мыши, кто эти все персонажи? То есть ты кого-то так выцепливаешь, да, я знаю, там знаю, но что они вот конкретно в этом тут сейчас делают, прямо мне, честно говоря, сложно. Поэтому для меня это как бы был самый слабый из всех четырех выпусков, потому что он был такой для меня немного непонятный, зависший в воздухе такой вот в плане сюжета. Что-то потому такого. Что, наверное, ну, в отличие от уток, у Микки Мауса нет такого именно серьезного культурного присутствия, поэтому у него вот это случай, когда у него его статус-кво, он целиком на руках издательства. И действительно, может быть, сложно нырнуть, я согласен. Ну, у меня проблем таких не было. Я как бы просто... Да, у меня была другая проблема. Я сначала подумала, что это вот у Микки тут... Почему-то обе истории, которые про него тут были, заставили меня подумать, что Микки Маус это прямо такой... Я не знаю, у него тут прям такие проблемы первого мира. Потому что он здесь такой, как Берти Вустер. Я не сразу поняла, что он как-то причастен к полиции. Я думаю, вот же чувак, пришел такой в полицейский участок. Все его там знают. Думаю, что это такое, Микки? Что ты себя так привилегированно ведешь? Да, собственно, я за вот 2 года чтения комиксов, я так и не уверен в официальном статусе Микки Мауса. Нет, его нет, скорее всего. То есть да, то есть он консультант, но ему платят, есть ли у него документы. В большинстве случаев, по-моему, регулярно есть шутка, что полицейский на улице не узнает Микки Мауса и там пристегивает его наручниками к фонарному столбу или типа того. То есть, да. Несмотря что на то, что Микки Маус помогает полиции, у него нет никакого официального статуса. У него нет документа, чтобы предъявить. Он прям как этот, как Гарри Дрезден. Ровно до того момента, как у него появляется конкурент, теперь про Микки Мауса разговаривают все. Про то, какое Микки Маус дно. Только непонятно, какая от него польза. Типа, а как он им помогает? Что он такое делает? Он, собственно, ловит изощренных преступников, на которых каким-то образом не хватает сил несчастной полиции Маустона. Во-первых, это Черный Пит, он же Пит Окорок, он же, не помню его остальные клички, Одноногий Пит, чья версия была соседом Гуфи в том мультсериале, где у Гуфи есть сын. Да, обожала этого парня, я не знаю почему. А вообще он изощренный преступник. Печально. Да. И другой большой преступник в Маустоне это изобретатель, инженер, ученый, обладатель роскошных усов, черный призрак, или по-английски Phantom Blood. Он так называется, потому что он чаще всего он в черной простыне ходит. Недавно попытался украсть Рождество. А, ну с кем не бывает. Об этом можно почитать в выпуске 22, наверное. Итак, ну и... Значит, по сюжету в комиксе в Маустоне появляется новый борец с преступностью. У него довольно странный модус операнди в том плане, что он останавливает преступников с юмором. И обычно у него 2 панчлайна, и потому его зовут Double Joke. Этот преступник является стандартным злодеем Железного Человека. Просто как будто вот. Да. Успела за 3 фильма, всем надо есть. У кого какие отношения к конкуренту? Не знаю, как это... Я бы сказала. Я сначала думала, что реально там Микки у него бизнес отжал. У меня какие-то странные впечатления о нем сложились. Но он вот, ну, по крайней мере, по этому выпуску мне показалось, что это классический пример. Сейчас. Классический пример того человека, который все как бы подстраивает, а потом решает, и все считают, что «О, он такой крутой, да, мы его будем любить, там, сделаем его мэром и прочее». То есть, да, вот именно такой классический какой-то, да. А на самом деле он такой же там преступник, как и все остальные. Да, я тоже чувствую, что он на самом деле за всем стоит. Там есть Обидно. Случаи, когда у Микки во время экшен-погони вдруг и тормоза отказали, и телефон перестал работать, и это явно... Да-да-да. Подозрительно. Очень подозрительно. И двери, которые все время открываются, они в ту сторону. А может быть, просто Микки Маус стал несчастливым. Кто-то на него наложил заклинание какое-то. Не заклинание, а как это правильно называется? Сгазил. Порчу. Да, порчу. Бывает. Ну да, действительно, стандартное событие. Ну, да, здесь это может быть, хотя, конечно, маловероятно. Обычно это сигналят получше. Ну... Есть ли какие-нибудь запоминающиеся моменты или идем дальше? Вот ты знаешь, я сами запоминающиеся моменты, я, конечно, делала себе скриншот, но вот, по-моему, с Микки Маусом у меня ничего такого нет. Потому что, конечно, с дверями было интересно каждый раз, когда он там ходил и его дверью прибивало. Но, честно говоря, я говорю, такой какой-то вот именно комикс немножко... Мне не хватило сюжета. Вот он из них был, наверное, самый детский, с таким самым стандартным клише, наверное. Интересно. То есть даже вот этот пистолет, который он как бы понял, он никуда не ушел. То есть он поднял какой-то пистолет, игрушечный, что ли, что-то такое, и все. И, ну, а дальше? Так это что-то почему? Как раз из этого... Это как раз выстроили против него, ну... Ну да, ну вот как-то все равно такой какой-то, то есть, мол, я обезоружил преступников, и потом, ну как-то так, а что это был за пистолет? Ну да, обезоружил ты, ну... Мне казалось, что вот именно как-то так пистолет, как чеховское ружье такое, взяли его, и оно не выстрелило. Может быть, оно выстрелит в следующем выпуске, я не знаю. Может быть, и никогда, но... Это чисто из-за того, что он странно нарисован, или... Может, но мне показалось, что, знаешь, как вот как какой-то как детский водяной такой пистолет, и я подумала, что, может быть, это действительно с вот этим даблджоком было связано, что какой-то игрушечный пистолет, что, может быть, он там уронил где-то, то есть, там, знаешь, водяные вот эти пистолеты или что-то такое. Ну, с огнестрельным оружием в этих комиксах всегда сложно, так что его, скорее всего, так специально нарисовали. Хотя... Жаль, что я не могу найти оригинал, посмотреть, какого он цвета в оригинале. Не перекрасили. Это да? Еще раз. Это же скрашенные комиксы, получается, да? Ну, иногда в переизданиях перекрашивают. Местные издательства перекрашивают. Но я не могу сказать, перекрашенный он или нет на данный момент. Я же задумалась. Окей. Так, хорошо. Если больше ни у кого ничего. Дальше в этом номере есть стрип Storm Warning. Это как раз хороший момент вернуться к парадоксу Плута. Потому что этот стрип посвящен Элсворту, персонажу. Элсворт — это говорящий разумный дрозд. Но на тот момент он принадлежал Гуфи. Гуфи его купил в зоомагазине, принес домой и держит его как питомца. А, ой, как тяжело стало. То есть вы думали, с Плута сложная ситуация? Какого хрена Гуфи? Я думала, это просто его друг. Ну, это была середина прошлого века. Позже Элсворта отредконили, что он на самом деле самостоятельный человек, который иногда живет то у Микки, то у Гуфи, у него есть семья, у него есть племянник. У всех есть племянники, если что. Да. Но в отличие от всех остальных птиц в каноне, до сих пор Элсворт умеет летать. Ха. Даже когда он стал самостоятельным существом. Да, я реально его связала. Думала, что он как друзья Дональда из колледжа, которых я тоже совсем недавно узнала. Так, ну и у нас есть в этом же номере комикс про злого двойника Микки по имени Мортимер. Я думала, это его племянник или кто-то такой. Типа родственник. Это его двоюродный там брат или что-то такое. Да? По-моему, я не помню, по-моему, он не родственник, но он такой немезис слегка иногда. Ну, он, короче, выглядит как твой родственник, с которым ты иногда видишься на праздниках, но ты его терпеть не можешь. Да, мы тут такие вольные допущения по канону Микки Мауса допускаем. Ужас. Это вообще такой, по-моему, странный комикс был. Странно это, мягко говоря, особенно то, как они сыр там сделали за полдня. Да. Я плохо разбираюсь в том, как готовят сыр, но... Долго. Не могли взять, я не знаю, штрудель. С трюфелями все тяжело и можно так делать. И чего он сам его пёк, ну, короче. Да. Для слушателей комикс посвящен тем, что тому, что посвящен аукциону, связанному с историей. Мортимер утверждает, что у него куча аристократических корней. И, соответственно, собирается пожертвовать запонки, которые его предки носили на коронации Наполеона, а у Микки неожиданно нет аристократических предков. У него есть повстанцы, грабители, пираты. Соответственно, рецепт сыра, он пиратский. Пиратский сыр, это, конечно, звучит прекрасно. Ну и дальше, естественно, Мортимер пытается смешанничать, подменяет сыр, теряет запонки в сыре, и начинается драма за аукцион. Мне лично, наверное, больше нечего, кроме странного момента, когда в конце Микки утверждает, что он унаследовал от своих предков, собственно, способность заговаривать Кучаться. Зубы и раскачиваться на люстрах. Это у него в генах. Пираты. Я вот не подумала, что это у него в генах. Я думала, у них же... Короче, что я из этого на самом деле вынесла? Я уж подумала, что они родственники, потому что Мортимер же тоже фамилия Маус. И вот из-за того, что там везде Маус, во-первых, когда сказали Маустон, я сначала подумала, что это аэропорт, конечно же, потому что как Хьюстон. Потом, когда оказалось, что это город, я подумала, что он же наверняка тогда принадлежит, как бы, ну, если это... Потому что в единых историях я это успела уловить, что фамилия связана с... Что вот эти вот слова, там, Маус и Дак, это же фамилии, правильно? Если у Мортимера и Микки одна фамилия, то, понятное дело, они, скорее всего, родственники. Ну, или супруги. Но это вряд ли. Нет, поэтому по этому поводу, кстати, как и Дак, трактовка такая, что это просто очень популярная фамилия, как Смит. Потому что у Микки и Мини тоже ж... Я думала, у нее фамилия Маус, потому что она за нее вышла замуж. Нет, они не женаты, кстати. Что ты ломаешь мои представления об этом каноне? Теперь они могут быть родственниками, знаешь ли. Там пятые кузены. О, боже мой. Какой ужас. Так вот, я подумала, что они родственники, но из каких-нибудь разных, как это правильно сказать, бранчес? Коленей, колен? Ветвей. Ветвей, да, поэтому и одна ветвь считает себя лучше других, хотя это как бы понятное дело, что, ну, да, уже получается это неправда. Ну, насколько я вижу, я открыл диснеевскую Википедию, насколько я вижу, у него он не является родственником Микки. А жаль. Я, кстати, хочу сказать, что если у Мэй город мышей вызвал ассоциацию с аэропортом, то у меня Дагбург вызвал ассоциацию с Андетбургом из Dark Souls, и я так... Прекрасно. Что за логическая прекрасно. Цепочка? Я так ехала в троллейбусе, так, Dark Souls, там такая, о чем ты вообще? Так что да, странные мысли посещают нас во время прочтения диснеевских комиксов. Mm-hmm. Хорошо. Ну, идем дальше. Переходим к, я бы сказал, жемчужине этого месяца. Остальные могут спорить. Дональд Дак номер 19, он же 386, в котором у нас только одна история, Kingdom Under the Sea. Итальянская по происхождению, опубликована впервые в августе 1972 года, сценарий Радольфа Семина, художник Джорджа Кавазана. Перевод Джонатан Грей. Я когда договаривался про подкаст, очень волновался, что может в этом месте не оказаться именно заслуживающих обсуждения комиксов. Но Дональд меня не подвел. Итак, для начала по сюжету. Дорогие слушатели, как вы думаете, куда зайдет история про то, как Дональд Дак увлекся подводной рыбалкой? История зайдет сначала то, что он находит свободное от туристов место для рыбалки под названием, под очень совершенно не зловещим названием «Скалы парадоксов» в заливе тишины, после чего заставляет своих племянников надуть лодку, а сам ныряет с гарпуном и... С дна морского вырывается огромная рука и похищает его. Да, вот это место я так и не поняла. Почему рука? Чья это была рука? Мы так и не знаем. И его похищают в подводное королевство, которое прячется в другом измерении, в специальном кармане в пространстве и времени, где... Живут инопланетяне, которые похищают Дональда из его тела в более приспособленное к этому измерению. Промывают его мозги и делают его гражданином королевства. Этот выпуск был полон внезапностей. Особенно меня умилило в конце его описания, что, ну, вы понимаете, почему Дональд чуть не изменил Дейзи. Хотя я об этом даже не подумала, когда читала. Потом такая открывает, думаю, ай, правда? Что это такое? Среди прочего, Дональда соблазняет королева подводного королевства. Не знаю, соблазнила ли она его, но судя по тому, что они летали на кровати, планы у нее были большие. Да. Среди прочего происходит невероятно душераздирающий момент, когда она показывает Дональду поверхность, где его ищут племянники, замороженные во времени, потому что в другом измерении, естественно, идет время по-другому, все любые от этого знают. И Дональд их не узнает. Ну, у этого не было никаких последствий, так что они никогда не узнают. Идиллически мило, утопия, любовь. Промывка мозгов. Да, это уже было после промывки мозгов. Ты о чем вообще? Какая утопия? Нет, это был очень внезапный выпуск с очень внезапным лором, потому что когда они начали рассуждать на тему, как именно они оказались на морском дне, каким образом они удерживают эту атмосферу, почему время идет по-другому, это даже не нужно было делать. То есть никакой разницы для них не было бы, двигались бы рыбы по дну морскому, и ловили ли бы его племянники или нет. Ну, то есть, если бы они 30 секунд не стояли молча, а 30 секунд плескались и говорили, эй, ты там нашел? Нет, посмотри лучше. Ну, это бы по факту ничего не изменило, но они все равно решили добавить вот в отчасти, да, вот у нас все такое застывшее, потому что мы находимся в другом измерении, вот вам несколько схем, как это работает. Нет, просто, по-моему, Дональд-то провел очень много времени там, да. В том королевстве, по крайней мере, в конце он говорил, что я провел длительное время, то есть как бы он все это помнил. И он, по-моему, сказал, что он провел там именно длительное время, почему у него как бы, типа, мол, остались чувства маленькой королевы. То есть этим они объяснили тот как бы временной пузырь, что как бы во внешнем мире ничего не изменилось, потому что как бы все стоит на месте. Ну. Пузырь нужен был повествовательно для того, чтобы... Да, чисто повествовательно. Да. Дональд мог быстро вернуться. Ребята, не могли так не заниматься. Я вам серьезно говорю. Мне понравился тоже очень выпуск, он такой довольно-таки смешной, но опять-таки племянники делают очень много для Дональда. О, как хорошо иметь аж 3 племянника, это вообще кошмар. Почему у меня нету таких 3 племянников? Я внезапно захотела стать тетей. Потому что они покрывают Дональда, как только... Типа он говорит... Поедем рыбачить там, где никто не рыбачит. Да, да, это там легенды плохие, плохое место, да. Ну, племянники такие, ну ладно, хорошо, ты наш дядя, хорошо. А потом Дональд не всплывает, и они так, хорошо, будем искать. Понимаешь, это у них такое наследственное, потому что Скруджи тоже делает то же самое, делает с самим Дональдом. Ну да, но потом, я думаю, поговорим в следующем, в смысле, про следующий выпуск, там, где будет Скрудж. Я просто читала самые первые выпуски «Утиных историй», вот буквально первые 10, и там эта тема была раскрыта. Но мне, честно говоря, почему я спросила первым делом о том, что, то есть, чего производство эти комиксы, потому что у меня такое ощущение, что они как-то вот... Говорят очень странно, то есть, может быть, это проблема перевода, то ли, да, может быть, перевод, я давно уже не говорила, не читала комиксы, но у меня такое было ощущение, что они вот как-то так странно иногда разговаривают. Да, я тоже спотыкалась. Да, и так... Что-то такое было. Ну, то есть, это не большая проблема комикса в этом, но все равно вот как-то оно немножко... Я списала это на то, что я давно не читала комиксы. Нет, может нет. Быть, там что-то поменялось. Я не знаю, насколько именно влияет то, что язык оригинала итальянский, но вот именно переводчики, не то чтобы их оскорбить, но они, возможно, слегка старые. Не прям же дряхлые старцы, хотя кто как, но вот... Старше среднего возраста, и это очень видно в лексике и подходе к построению диалогов. Может, они так специально делают, потому что это старые комиксы? Некоторые, может, но я, честно, не замечал особой разницы между переводами старых и новых комиксов. Типа, я имею в виду, может, они косят под то, что должно было быть в то время может, написано. Я, кстати, действительно видел определенные обсуждения со стороны этих переводчиков, что они считают... Вот, предыдущий раз лицензия была у издательства Boom Studios, и вот этот круг, они не участвовали в переводе. Они до Boom участвовали и сейчас этим занимаются. А вот тогда они не участвовали, и они считают, что переводы от Boom Studios, они были слишком сухими. То есть там скорее, из того, что я слегка видел, там, возможно, более современный подход к тексту был, то... Соответственно, это команда переводчиков, они как раз они пытаются добавить искры. Говорю, мне это все... Вот, особенно часть про Микки Мауса мне реально напомнили истории про Дживса и Вустера, которые происходят в Америке. Mm-hmm. Не знаю, когда Берти пытается косить под американца, вот у этого что-то у этого было. похожие. Угу. Хорошо. Какие-нибудь отдельные яркие впечатления о комиксе? Да, кровать меня впечатлила. Знаешь, ты говоришь, немного обиделась с Дональдом, но потом я поняла, что это такое, наверное, так персонажа прописывают, когда он убежал от, как это, от революционера, то есть он просто так бросил эту маленькую королеву и скрылся. Я попрошу националиста. Ну хорошо, националиста, окей. И как-то так меня немножко обидело, все-таки Дональд у нас ветеран войны и что-то такое, и тут вдруг он все бросает и убегает от страха, то есть... Я не знаю, может быть. Как вот этот момент все разваливается просто. Ну да, как-то так. И она сразу так, мол, нет, я считала, что он хорошая утка, он такой, не такая, знаешь, хорошая утка. Ну, как бы... Если он не может быть моим королем, я так... Это все играет на такую нелегкую моральную неоднозначность данного комикса, потому что серьезно, ты за нее болела, она его похитила и промыла ему мозги. Это была единственная причина, по которой он был там. Нет, я не болела, я просто, мне просто было жалко немного Дональда, потому что, ну, я понимаю, что как бы так, ну, на тот момент, да, у него были промытые мозги, он был совершенно другой уткой. Я все хочу сказать человеком, но он не человек, он был другой уткой. Она никогда его не знала, окей? Да, то есть она, у него была абсолютно новая персоналия и прочее. И тут вдруг он оказывается трусом. И она так жестко в нем разочаровывается, и я так думаю, ну как? По делам, дамочка, по делам. Это же Дональд. А для меня, у меня последнее большое впечатление, что вот, собственно, в этот момент, но этот момент происходит после того, как один из местных жителей обиделся на существование Дональда и внимание к нему королевы. Напялил смешную шапку, взял огненный меч, попытался учинить национализм. И самое, естественно, веселое, что его просто все подвергли остракизму. Вот бы так в жизни люди сплочались против токсичных идеологий. Мне показалось, да, они его так типа был. Бу-бу-бу, и вот так сразу. Одной стены. Но с другой стороны, у них просто всех могут быть промытые мозги, да. Да, по-любому. Ну, так не бывает. Ну, судя по тому, как они вначале показали этот склад тел, наверняка они хватают и тащат уток с поверхности. Регулярно. Кстати, если они так много таскают уток с поверхности, то почему? Ну, вот смотрите. У них, допустим, почему-то недостача населения. Почему королеве нужна была утка со стороны? У них там что, уже начались проблемы с кровосмешениями? Они слишком близкие родственники? Им нужно сбавлять генетический бассейн? С другой стороны, они могут просто регулярно похищать людей, и местные, на самом деле, местных жителей уже там не существует, или как минимум их меньшинство в этом изменении, просто никто не знает. А с другой стороны, если они постоянно кого-то похищают, то почему этот чувак так был против пришельца со стороны? Промытые мозги. Да. Они все считают, что они... И до этого никто не посягал на трон. Ну, я не знаю, судя по тому, как маленькая королева так к Дональду, мне кажется, она регулярно вот пытается что-то найти, как какого-то себе короля. Нет. У меня такое ощущение. Дональд вполне может быть... Чисто животный секс-магнитизм излучать. Ну, ему даже что-то мужик там сказал, что он такой красивый. Заметим. Странно его там, короче. В конце меня действительно сильно удивило, что возвращенный на поверхность Дональд вообще помнит о том, что с ним случилось под водой. Ну, это можно списать на то, что они очень быстро его попытались выпнуть на поверхность. То есть они как-то так слишком, как мне показалось, рашно. Так, типа, мол, все, королева, ты попал в немилость, мы все тебя выпихиваем назад. Ну, и возвращаясь к вопросу про огромную руку. Да-да. Моя теория, это то, что просто из-за того, как барьер между измерениями работает, это просто рука одного из ученых, которые встретили Дональда. Что они на самом деле еще и огромные? Не огромные, но вот эта разница в физических законах позволяет менять размер конечностей или тел и так далее. Я хочу отметить, что когда что-то так не объясняют, то это часто становится лучше, чем когда объясняют. Не надо слишком много объяснять. Они слишком много разговаривали про измерения, теперь я должен об этом думать. Да. Так, хорошо. Какие-нибудь еще слова или едем дальше? Мне, кстати, очень понравилось, когда вот этот его сопровождающий сказал Дональду, мол, на тебя запала коллега, ты мне показал, типа, окш. Типа, мол, это было так настолько мило, так как-то неожиданно. Ой, этот текст еще в конце, типа, что на Дональда никто никогда всерьез не западал, а вот теперь мы ему, короче, дали такую возможность. Ребята. Это так странно. Наверное, потому что мне непривычно, но все равно странно. Mm-hmm. Едем дальше. Скрудж. Анкл Скрудж, номер 25-429. Здесь у нас аж 5 комиксов. Держитесь! Итак, у нас есть The Hands of Hazard. Сценаристы Кнут Нейрум и Тормальд Лёкинг, художник Арильд Миттум, редактор диалогов Байрон Эриксон. Дональдс Крайм, Ханза Хазард, первая публикация, Финляндия, 2011. Дональдс Крайм, первая публикация, Соединенные Штаты Америки, 1945 год, художник Эл Таллиаферро. Талефера. Дизайн Фло. Исландия. 2012. Сценаристы Дан Ипес и Паскаль Уст. Художник Дан Ипес. Надеюсь, я правильно произношу имя, потому что... Четвертый комикс. Science on the Move. The Moon. Италия. 2009 год. Сценарий Марко Боско. Художник Сильвия Зища. Перевод Дотар Чия. И последний комикс Permanent Audience. Италия, 1999 год. Сценарий Карло Панаро. Художник Лара Малинари. Перевод Дэвид Герштейн. Итак, основная история ныряет в историю Европы. А точнее, торговый, военный и экономический союз Ганза. Скрудж случайно, невероятно глупым образом находит ряд улик к сокровищам одного из своих предков. Сначала оказывается, что документ на картине этого самого предка на самом деле не нарисован, а является настоящим. И несмотря на то, что портрет висел у Скруджа десятилетиями... Да, самый нереалистичный момент во всех этих комиксах. Да. Будем серьезны. А потом Скрудж, читая указания, там упоминается камень с подсказками и... Эх, жаль, что этого камня нет. Поворачивается, смотрит, а камень на столе лежит. Пресс-папье. А это мне как раз понравилось, потому что это такой реалистичный момент, что он чушь, типа, не должен никогда ничего не выкидывать. Ну, досталось наследство, досталось. Ну, лежит себе, лежит. Даже он не думает его куда-то деть, заменить. Ну. Я вообще думал, что будет какой-то твист в том, что Скруджу так внезапно все необходимые документы и улики попались. Но, спойлер, твиста нет. Скрудж Хордер. Да, Скрудж Хордер. Он же все собирает, как бы. Плюшкин. У нас называется Плюшкин. Да, Плюшкин. Плюшкин. Да. Любимая мелочь. Пока Скрудж в библиотеке собирает необходимую информацию, его слышит зловещий мужчина, читающий книгу «Мошенничество для чайников». Кушать хочется, хорошо жить хочется. Да. Okay. Ну и, собственно, Скрудж пакует Дональда, близнецов, и они едут в Европу по городам Ганзы искать сокровища. Показывая всем свою американскую привилегию, потому что американцы могут просто взять вот так и поехать, и никаких виз ни хрена. Это, мы опускаем этот момент, это неинтересный момент для комиксов. Я всегда об этом думаю в таких случаях. Во-первых, он, это Скрудж Макдак, у него больше денег, чем у Бога. Ну да. Мне нравится, как они пробежались по всем историческим местам, там, то есть, то может быть, то, что не имеют обычные туристы доступа, там, те же колонны вандализмом занимались, какие-то открывали, там, что-то это, то есть, то, что... Зато круто, что это были неизбитые места. Делать. Ну да, так, Любик, да, и Турк, это, то есть, такие, как бы, они пробежались по той Европе, которая, как бы, для туристов не очень, не знаю, привлекательна. Для меня вся Европа привлекательна. Это же европейцы писали, получается, да? Да. Финны. Да, вот видно. Не обязательно финны. По-моему, это из тех комиксов, которые пишет одно из пишут для одного издательства. Хотя, да, для одного издательства, у которого лицензия на ряд стран Европы, там, скандинавские страны, Германия, балтийские страны, и просто первым он вышел в Финляндии, и потом подтянулся. То мог писать кто угодно из вот этого круга. Комикс пробегается по городам Ганзы, и одной из более интересных аспектов continuity противник в этом номере. Ну, кстати, вы спрашивали про continuity, и противник в этом номере неожиданно с историей. И это не один из традиционных противников Скруджа, не Гломгольд или еще кто. Это человек с очень странным именем Ажур Блу. И он был антагонистом в классическом комиксе Карла Баркса Golden Helmet про Дональда и племянников, 1952 год. Holy shit. И с тех пор этот чувак почти не возвращался, насколько я знаю. И интересное эстетическое решение, что для того, чтобы сэкономить на путешествии по Европе, Скрудж записывает себя и компанию на исторически достоверный тур на деревянном паруснике. Дурашка, это же самое интересное. Чистый Скрудж. Ну что, какие у кого впечатления? Это мне напомнило некоторые романы Дэна Брауна. Нет, вообще я этого не заметил, но теперь вижу. Теперь мне с этим жить. Мне кажется, это плохое сравнение. Это сравнение не в пользу этого комикса. Не, ну, все не нашли. Ну. Тайны тамплиеров тоже, так что живем. А, стоп, есть секретное общество. Есть, да, есть. Секретное общество, так да. Что, видите? Секретное общество неожиданное и фантастическое. Да, это была, кстати, интересная концепция тоже, что они так прямо... Несмотря на то, что Ганзы больше не существует, каким-то образом братство основателей продолжалось из поколения в поколение. Они просто ждали своих денег. Да. Это нормально, логично. Предок Скруджа должен им налоги, и они держались. Прекрасные ребята. Ради этих несчастных 10%. Но учитывая, насколько это было существенное сокровище когда-то, это такие нехилые проценты. Можно было бы... Mm-hmm. Не, ну почему? Соль тоже какие-то денег стоит, так что... А то, я вбивал соли, отдали килограмм соли. Ну, там было очень-очень много соли, но все равно... О, там было очень много соли. Мне очень понравилась сцена с ловушкой, когда они сказали, мол, ловушка! Ловушка открывается, там живой медведь. Я так, ничего себе! Бессмертный медведь! Что его украшать? Да, у меня в заметках как раз вопрос, а, собственно, откуда взялся медведь? То есть я так очень так думал, нифига себе. А потом они объяснили, что, оказывается, медведя украли с ярмарки, я так, о боже. Да? Я не заметил объяснения. Да, там так они написали, ну там. А кто украл, собственно? Вот главзлодеи украли медведя и посадили его в яму. На то, они, на то же они главзлодеи, да? Да, они так и сказали, что они украли медведя с этого со средневекового фестиваля. Что, мол, это было так же легко, да, как украсть конфетку у ребенка. Мне, кстати, очень понравилось, что один из злодеев адвокату, он постоянно бегает там, типа, засужу, там, мы направим ответный иск или что-то там такое. То есть он какими-то такими фразами бросается. Да. А другой его лингвистический тик меня раздражал чуть сильнее. То, что он большинство реплик начинает с трех как бы латинских слов, которые теоретически означают фразу, но они на самом деле не означают. Просто три существительных. И самое странное, он это делает только приблизительно в половине случаев. То есть в середине есть именно серьезный отрезок, где он это не делает. Его фантазии не всегда хватает. А потом снова начинает. То есть, я не знаю, сценарист сломался или переводчик сломался. Я все хочу сказать, мне так нравится, как близняшки называют, как говорят там, типа, Анка. То есть они не говорят Анкл, типа, Дональд. Они длинно, они так, типа, дядька. Дядька Дональд. Мне нравится, что тут Дональд, он такой саркастичный довольно-таки, потому что он, я понимаю, он как ассистент Скруджа выступает большей частью, он получает все орехи. Но он довольно-таки саркастичный. Я помню тот момент, когда они плыли на лодке, и нам рассказывали такую историю, что, мол, там, что, там, там замок Турку был основан там, в 1280 году, и Дональд так саркастично говорит, а что, дядя Скрудж, ты в это время еще в школу ходила? И Скрудж так говорит, мол, так, пожалуйста, без ремарок, попрошу без ремарок. Да, вот почему я тяготею к комиксному Дональду, потому что он, конечно, ленивый, капризный, но еще и саркастичная сволочь с комплексами и приступами депрессии. Он настолько живой, насколько этим персонажем можно. Да, у него же, по-моему, как... я не помню даже, кто мне рассказывал, у него же был посттравматический синдром, по-моему, когда он вернулся с войны, что-то такое было, я не знаю. Может быть, я вру, может быть, это я что-то путаю. Ну, может, где-то, но я не видел. По-моему, когда Дональд... Кто-то мне что-то рассказывал такое, когда я проникнулся. Когда Дональд вернулся с войны, посттравматический синдром в популярной культуре не особенно обсуждали. Ну, может быть. Может быть, я просто читала, что он должен был быть у него, что-то такое. То есть я прониклась уважением очень к Дональду. И мне очень нравится тут, какой он саркастичный такой довольно-таки. То есть он понимает, в каком он положении по отношению к Скруджу, но он все равно. А вот это, здесь, наверное, хороший вопрос поднять. Ну, хорошее место, чтобы поднять этот вопрос. По поводу голоса Дональда, то есть... Не хватает. Мне не хватает. Ну, я как бы в голове это читаю, как бы его голосом. Они же его понимают, правда? Ну, то есть... Ну, то есть у тебя получается проецировать его голос? Очень легко. Ну, я даже могу изобразить. У меня нет никаких проблем с таким. Когда мне очень хочется, я могу вслух читать просто. Потому что я никогда не слышу его... в комиксах его реплики именно его мультяшным голосом. Но это же не очень... Насколько это канон, как бы? То есть голос... он в комиксах должен говорить таким голосом или нет? Вообще за все 2 года, что я читаю, ни разу не упоминалось никаких проблем с речью. Но Дональд, он родом из мультфильмов, то есть голос каноничен. Но тем не менее, никогда в комиксах этого не всплывает. Странно. В том числе и в комиксах по новым утиным историям. Он там точно так же разговаривал. Ну, то, что в новых они могли сделать, потому что по традиции все его понимают, значит, хоть тут костьми ляжем, но будет по традиции. Это похоже на то, чтобы они могли сделать. Может быть, хотя вот именно в мультфильме достаточно шуток про то, что его сложно понять. Наверное, неинтересно шутить про голос, который мы не слышим. Может быть, но и с другой стороны, если бы они попытались передавать его голос фонетически, никто бы не выжил. Да. Я бы точно не выжила. Все слабы. Даже шотландский акцент Скруджа не часто такой... Не часто заслуживает. Да, вот акцента Скруджа мне, кстати, не хватает. Ну, это зависит именно, судя по всему, и от первоисточника, и от переводчика. Потому что иногда бывает, иногда есть полный набор с проклинанием килтов и так далее. Но в этой истории, да. В этой истории, наверное, и не было ничего такого. Я, честно говоря, ничего такого не могу вспомнить. Именно такого акцента выдающегося. Ну что, тогда какие-нибудь яркие впечатления последние, перед тем, как мы пойдем дальше? Я, наверное, уже сказала. Для меня вот тот момент с медведем был просто странный. Я говорю, и сарказм Дональда, наверное, это то, что вот было немного неожиданно для меня увидеть, но это было очень приятно. Мэй? Мне показалось, что эта история была немного затянута, вот особенно под конец. Потому что она, по-моему, третью локацию я уже заскучала. Не знаю. Вот такой я привередливый читатель. Ага. Хорошо. Я от себя, наверное, скажу. Единственный город... Когда Най перечисляла города, она не упомянула, что еще есть... Что еще один город Таллин, который они посетили. Да. Если вдруг. Кому важно. Или если нас сейчас там кто-нибудь слушает. Мне вот очень понравилось, что они проехались вот именно по таким городкам. Ну, как бы Таллин, понятное дело, что это столица, это как бы туристический город априори. Но вот они Турку вспомнили, там Таллин, Любин. То есть они какой-то такой маршрут был не избитый, я бы сказала. Был очень интересный. У меня еще были ассоциации там с Тинтином именно поэтому, что вот читаешь, думаешь, да, вот это европейский комикс. Да, вот, кстати, да, тоже Тинтин. Я думаю, дальше простри по том, что у Дональда существует совесть. Нам, наверное, нечего сказать. Почему? Вот тут-то я как раз думала, что когда ты сказал, что Дональд кажется таким реалистичным персонажем, ну, думаю, вот в том, вот в той истории об этом сейчас точно всплыла. Читаю, думаю, ну ты и мразь. Деньги у ребенка забрал. У 3 ребенков, не забывай. Да, ну там просто у копилочки, может, это только кого-то одного был, там только один. Нет, копилка именно подписана 3 имени на ней, я сейчас смотрю на страницу. Окей. Ну, в общем, да. Он с самого начала знал, кого он обокрал, так что его, наверное, совесть очень мучила. Могло быть хуже, Дональд. Могло быть хуже. Но свидание важнее. Да. А мне еще понравилось, как они с Дейзи... Это в том же стрипе было, как они с Дейзи ходили на само свидание? Да, есть два кадра. Там, где он спал от стихов, а она спала от фортепиано. А, нет, это потом. Да, уже. Про Луну. Это про Луну. А, да-да-да, точно. Черт. Дальше комикс Design Flow про то, как Скрудж, как бы это получше сказать, не влюбился в дождь из-за того, что он только забыл, как эти, то, что у него на ногах. Штиблеты. Штиблеты, наверное, да. Как это правильно сказать, да? Сейчас перепроверю. Ты утка, ты должен любить дождь. Гамаши. А, гамаши. Гамаши или гетры? Гетры. Может быть. Мне всегда казалось, гамаши это именно типа как для плохой погоды, нет? Сейчас. Ну, это не... Это ж не именно не обувь, а это защитная такая... Да, штука, такая штука, которая сверху одевается. Да. Туфель, да. Угу, да. У меня в самом-самом первом выпуске рубрики вообще было название. Выяснилось, как оно называется. Сейчас я найду. Не вижу. Будем считать, что... Сейчас я посмотрю, но... А так пока будем считать, что гетры. Я нашла, как это называется на английском. Ну, оно и в комиксе есть. Спац. Ну да. Все-таки гамаши. Это, если поискать гамаши, то оно показывает имена. Ага. Хорошо. Они даже современные есть. На ботинки надевают. Я говорю, Скрудж, ты утка, ты должен любить дождь. Ну, как утка он должен любить большие тела воды, а не дождь. Кому тут нужен дождь? Кто любит дождь? Так. Ну, я думаю, серьезных мнений по этому комиксу у нас нет. Да. Короче, не он день это был Скруджа, не день. Да. Он был весьма несерьезен. Где теоретически профессор Людвиг фон Дрейк, один из моих любимых персонажей утиных, пытается объяснять нам про Луну. Очень плохо пытается объяснять. У каждой его идеи, у каждого факта, который он объясняет, неплохие зарисовки с персонажами. Но вот, по-моему, он... У меня серьезная претензия, что он на самом деле никаких именно фактов про Луну не сообщает нам. Не, ну он такие научно-познавательные как бы факты рассказывает больше. Даже не научно-познавательные, просто такие... В максимально общих чертах, да. Да, да, да. Мне очень понравился тот кусочек про... Когда пришли просить повышение у Скруджа, и он такой сказал, говорит... Увеличение работы, да, увеличение зарплаты, нет. Ай-яй-яй. Типа спрашивать. Вот у нас нету такого выражения про Луну. Вот как бы спрашивать Луну или что-то там такое. Такое было выражение. Я сходу вспоминаю только песню про лунные ночи. Никого, кроме меня, не смутило, что логотип Людвига фон Дрейка — это коробка с таблетками. Я не обратила внимания. Потому что я только что посмотрела, я подумала, что да, странно. Может, он страдает бессонницей? Поэтому он рассказывает про Луну, потому что он только ее и видит. Вау. Окей. Вот это сейчас тоже стало внезапно глубоко. Вообще, он на меня произвел впечатление человека, который не хочет, чтобы его аудитория заснула, слушая его, поэтому он старается просянить для них. Это у него впервые. Он дипломированный специалист по всему, и он, естественно, со склонностью слишком много и слишком изощренно разговаривает. Я открыла, смотрю, где логотип. На самом возле названия. Да, я вижу. Действительно. Но это не похоже на... Окей, Людвиг ладно. Людвиг фон Дрейк сейчас где-то распахивает дверь. Фетри, пришло время варить. Я, кстати, такой большой вопрос. А почему, когда говорили про картины, почему-то была нарисована грушей? То есть я как-то так... Я до сих пор... Я вот смотрю на этот кусочек стрипа, и я до сих пор не могу понять, при чем здесь груша. Непереводимая шутка с итальянского. Может быть. Возможно, там странное название «Плод Луны». Ну да. С другой стороны, художником самый раздолбайский родственник Дональда Фетри Дак. Он хиппи и тому подобное, так что он вполне мог просто нарисовать грушу. Просто да, у меня, ну, как бы у меня, почему я вот сидела, думала, при чем здесь груша к Луне? Может быть, потому что, как бы, долька груши похожа на Луну, ну, так долька яблока больше похожа на Луну, разве нет? Ну, вот. И то, тоже у него спрашивают, типа, почему груша? И он так как-то... Нельзя нарисовать только одну, но при этом даже если считать грушу луной, то тут только одна луна, которая груша, а луны на небе нету, только звезды. Ну и я не знаю, есть ли у нас что-нибудь про стрип о том, как бабушка-утка ходила к парикмахеру? Ой, нет, это очень милый стрип на самом деле. Очень милый, да. Что бабушка тоже хочет быть красивой. Я ее прекрасно понимаю, но домашнее хозяйство не отпускает. Мне понравилось, что она трубгамаша. Что-то меня это так зацепило. Хорошо. И наш финальный четвертый комикс. Мы возвращаемся в лоно родной супергероики. Dark Avenger номер 4. Здесь у нас основной комикс Ту, Италия, январь 1997-го, сценарист Алессандро Систи, художники Карада Мастантуона и Паоло Матура, перевод Джонатан Грей. И есть два стрипа, The Fall of the Loose of Evron и Elevate in Action. Оба сценарий Симон Стенти, художник Клаудио Шикароне и перевод Джонатан Грей. Я вообще не знаю, насколько это был хороший комикс для того, чтобы представлять вам Утка-Мстителя. Потому что вообще это сейчас одни из моих любимых комиксов в линейке. Но я не уверен, что это хороший... что вот конкретно это было хорошее место для того, чтобы запрыгнуть. Я с трудом его прочитала. Просто с попытки, наверное, с третьей закончила. Это мне напоминает комиксы про фантастическую четверку 60-х, которые я просто не могу. Я могу читать что угодно 60-х, но не фантастическую четверку. Интересно. Потому что там такой, вот оно все как бы, как там акцент на вот именно на технологии. Такой футуристической технологии, как ее тогда представляли, и это просто тяжело. Хотя вот в этом комиксе я даже было дело задумалась, в каком году его рисовали, потому что их техноярмарка уж больно похожа на то, что сейчас действительно есть. Просто только с размерами экранов не угадали, а так вот все остальное примерно то же самое. А Ная, тебе как запрыгивать? Я не знаю, мне понравилось, но, может быть, меня немножко подготовило к этому факту, тому, что вот я его читала, по-моему, то ли вторым, то ли третьим, и перед этим я читала комикс про Дональда Дака, и там в конце было такое превью комикса тоже Dark Avengers, то есть Такое махонькое превью, там, по-моему, 5 страничек или что-то такое, и опять-таки саркастичный Дональд, который разговаривает с искусственным интеллектом, который его там тоже саркастичные какие-то комментарии, я поняла, что мне, наверное, понравится. Поэтому вот следующим, вторым я, наверное, читала, да, по-моему, Дак Авенджерс. В Дональд Дак номер 19, превью первого номера Дак Авенджер, который на самом деле второй комикс в линейке, потому что там был еще нулевой. Итак, я не знаю, перед тем, как именно возьмемся за комикс, нужно ли вам создавать, рассказывать контекст про Утка Мстителя? Давай я тебе попробую рассказать, как я его себе представила по этому выпуску. Это небоскреб, который принадлежит по факту Скруджу. То есть это одно из тех вещей, это одно из тех, короче, недвижимость, которая принадлежит Скруджу, в которой раньше работал этот ученый. Вот. В какой-то момент этот ученый с фабриков сымитировал собственную смерть, и его как бы не стало. Это здание осталось как бы не... Я так поняла, что там все еще есть какие-то компании, которые владеют его частями. Но вот этот кусок, который принадлежал этому ученому, остался какой-то бесхозный. Пока Дональд туда не устроился уборщиком, и когда он туда устроился уборщиком, он, наверное, все это дело разбудил, познакомился с этим искусственным интеллектом и стал супергероем, ну, используя ресурсы, которые стояли без дела. Хорошо. Окей. Значит, а башня, небоскреб, на самом деле принадлежал ученому, этому самому гениальному ученому и промышленнику, мультимиллионеру Эвериту Даклеру. И, соответственно, поэтому там есть все вот эти секретные технологические отделы, потому что это целый небоскреб. А Даклер пропал без вести, и после чего Скрудж перекупил небоскреб по дешевке и постепенно начинает сдавать этажи и квартиры новым жильцам и бизнесам. Дональд не уборщик, Дональд смотритель здания. Как это хорошо назвать? Ну, close enough. Да. Сторож? Сторож, завхоз. Что там завхоз, еще? Да. Но супергероем он был до того, как он наткнулся на здание. Супергеройская карьера Дональда Дака в личине Утки Мстителя на самом деле идет еще к середине, к 60-м годам, по-моему. Когда он случайно наткнулся на логово джентльмена-вора по имени Фанта Маллард. Украл костюм, некоторые гаджеты, позже уговорил Винта Разболтайла сделать для него несколько гаджетов. Винт уговорился очень легко. Если вы хотите шокироваться сильнее, Винт уговорился настолько легко, что потом стер собственную память, чтобы не знать секрет Дональда. О, боже мой. По-моему, это где-то уже было. Да, я писал про этот комикс. Там в самой второй истории про Утку Мстителя Винт показывает машину модифицированную, показывает новые гаджеты, потом достает огромный пакет амнезийных таблеток, говорит, вот амнезийные таблетки, а теперь для твоего же благополучия я стираю собственную память. Бросает в чашку, выпивает, а что я здесь делаю? Очаровательно. Да. Это мне напомнило отступление сделал. Это мне напомнило в последнем Metal Gear Solid. Тоже такая же была штука с этими клонами Биг Босса и прочее. И тоже там Оцелот стер себе память, чтобы потом вести нового Биг Босса. Так что, ну, я думала, откуда у Коджимы такие истории? Коджима тоже читает комиксы. Кто знает, учитывая разнообразие его источником Кусов. Вдохновения. Да, это да. Да. А в 90-х итальянские издательства, которые в основном контролируют Утку Мстителя, решили запустить именно про него супергеройский тайтл в американском стиле. И, собственно, случился вот этот вот комикс Дак Авенджер. когда Дональда заставляют работать в небоскребе, он натыкается на секретные этажи, или, точнее, компьютер один приглашает Дональда внутрь и решает помогать ему бороться с преступностью. И как раз преступность приобретает интересные образы, потому что на планету как раз пытаются вторгаться инопланетяне. Как это связано с преступностью? А, потому что они начинают вторгаться в Дагбург. Понятно. То есть, я уже думала, инопланетяне организовывают свою мафию. Нет. Собственно, этот комикс, он именно не столько про преступность и тому подобное, а вот именно в традициях американской супергероики инопланетяне. Один из крупных противников — это преступник из будущего, который пытается манипулировать временем в своих целях. О, боже мой, у меня плохие флешбеки. Сегодня у нас злой компьютер. Мне, честно говоря, сюжет немножко напомнил первый фильм «Трон». Такой тоже виртуальная реальность, которая на самом деле она такая олдскульная немного, как в те времена любили показывать виртуальную реальность и прочее. То есть такое все слишком осязаемое, слишком физически реальное, то есть такое, всякие эти спецэффекты и прочее. Да. У меня было приятно такое впечатление. Для слушателей основной сюжет в Дагбурге орудует таинственный суперхакер, и Дональд обращается к, как интересно его имя склонять, к одному. Раз. Говорит, с хакером нам нужно бороться в киберпространстве, поэтому подключи меня в матрицу. На что компьютер отвечает, я не буду подключать тебя в матрицу, у нас географическая палуба есть. Да. Жизнь нас к этому готовила. Не позорь меня тут. Самое удивительное, что несмотря на киберпространство, это, наверное, менее интересно нарисованный выпуск этой серии, потому что вообще, за что я люблю этот комикс, художники регулярно делают очень много странных, интересных вещей с раскадровкой, с ракурсами. Я не знаю, как вам может на первый взгляд, но, по-моему, этого было немного в этот раз. У этого комикса большая ванписовская проблема в том плане, что там слишком много информации на квадратный сантиметр. И причем она подается так, что там... Ну, короче, хороших оценок за экшен я бы этому выпуску не дала. Потому что там часто очень тяжело проследить, что вообще происходит. Вот когда они начинают двигаться сильно, тогда начинаются всякие странные вещи. То есть вот это на фестивале, на этом компьютерном. И когда... ну, короче, вся вот эта экшн-движуха, вот с ней тоже было тяжело, потому что что-то там, короче, с экшн-линиями не то было в этом комиксе совсем. Не Тинтин, в общем. Ну да, как минимум, в лучшем случае он очень насыщенный деталями и кадрами. Не всегда оправдано. И, кстати, очень вот это возвращение ученого с его там, откуда он там, с Гималаев возвращался и прочее, мне так напомнило вот это «Batman Begins». Я подумала, что неужели? Я-то не знала, что у нас, оказывается, только Дональд, один из Авенджеров, и все, и больше никого нет. А я подумала, у них будет Бэтмен еще, типа Бэтмен-утка. Я подумала, блин, как здорово, может быть, этот, как он называется, черный плащ будет? Но нет. Ну что, я вот про Айрон Фист вспомнила. Я подумала, блин, как круто, сейчас он наденет свой плащ, свою шляпу и будет вместе с Дональдом. Он так, фу, чёрный. Я так... Да. Оказывается, ученый Эверетт Даклер все это время прятался в турецком монастыре, искал смысл жизни. И тут, когда начались проблемы, он возвращается назад проводить диагностику. Есть относительно забавный период. Один прячет его и Дональда друг от друга по небоскребу. Вот мне, кстати, эта часть понравилась. Не про то, как он прятал, а как, собственно, было обставлено это возвращение. Что они так заранее начали, так непонятно шедовили. Еще и в конце так интересно отправили. Я не думаю, что он там ищет смысл жизни. Он сказал, что у него есть какой-то проект, который требует, короче говоря. Он там, наверное, что-то другое делает. Да, что-то там... мне казалось, что он просто там нирвану ищет. Это он тоже может. Ну, знаешь, такой человек, когда ищет нирвану, он же ее может найти, как бы, и проанализировать. Угу. Может, в этом духе. Ну, и в итоге оказывается злодеем запасной искусственный интеллект по имени 2. Я все пыталась тут видеть референсы на «Космическую Одиссею» 2001 года. Что он стал красным? Да. Да. Но все равно это у меня продолжало вызывать ассоциации с троном, потому что у них, кстати, вот было такое разделение, что хороший — это синий, плохой — это красный. Ну, то есть... Главное оригинально, да? Ага. Да. Дисней, ну потому что это Дисней. Трон — это тоже Дисней. Да, кстати, трон есть в Kingdom Hearts. Ух ты. Так, что это такое? Ты хочешь развести мне на 2000 гривен? Саша, это дорого. Ему не жалко. Ну и побеждать... Мне на самом деле... Мне не слишком нравится вот именно битва с 2. Когда оказывается, что Даклер, среди прочего, еще и магическое кунг-фу знает. Чертов Айрон Фист добрался и сюда. Я же сказала. Он был там в монастыре, окей? Он же не только там медитировал, они еще такое тоже любят. Есть позиция, что это, возможно, плохой троп. Да, и понятное дело. Но опять-таки плохого в нем только то, что у него исторические корни плохие. Когда ты приезжаешь в другую страну учиться тому, чего там додумались, а у тебя нет, но это неплохо на самом деле. Просто у нас тут unfortunate circumstances окружающие. Это... Ну, с другой стороны, меня как большого фаната Squirrel Girl очень порадовало, как, собственно, победили 2. Чтением в него компьютерного кода вслух. Для тех, кто не читает The Unbeatable Squirrel Girl, это большая тема в комиксе. Именно чтение кода вслух любого? Да. Она так отвлекает кибернетических злодеев постоянно. Они думают, что она пытается их победить чтением кода вслух, а она... Потому что она, ее гражданская личность, студент компьютерных технологий. Она каждый раз: нет, это я просто так отвлекаю твою и дает им в лицо. Так что я большой ценитель побеждения роботов чтением кода вслух. Но кто в конце помог Дональду, скажи мне, пожалуйста? Кто занимался чревовещанием? И мне казалось, там, кстати, ученый говорил о том, что как бы эта система была заточена на его голос, как-то так. Да, вот это был странный момент. Странный момент о том, что Дональд мог сказать этот финальный кодовую фразу. Я так... Предположительно, задел на будущее. Вам, я не знаю, вам рассказать, когда я узнаю? Да. Расскажи. Мне интересно, появится ли у Дональда напарник? Мы можем проанализировать только этот самый форму в этих бокс. У Дональда, кстати, она была странная. В этом комиксе у Дональда растет саппортинг каст. Если вам интересно, во-первых, есть Лайла, репортер. которая, среди прочего, помогает ему бороться с раздражительной птицей Киви, которого забыл, как его зовут уже. Тоже репортер, который? Ну, собственно, ведущий новостей и журналист, который очень-очень не любит утка-мстителя и пытается добыть на него компромат и испортить ему репутацию. Как а который в этом выпуске плакал от счастья, когда увидел целую, сколько там, он говорит, дюжину или сквадрон, да, по-моему, этих утка-мстителей. Когда выглядело так, как будто утка-мститель за всем стоит. Я его называла не Эдди Брок. Да. Собственно, с ним в этой же редакции работает Лайла. Она не только журналист, она еще робот-полицейский из будущего. What? Да. А потому что там логичный момент, когда вот, собственно, решили охранять... в будущем решили охранять прошлое от преступников, они правильно рассудили, что не следует заслать агентов людей, чтобы не испортить прошлое. Нужно заслать роботов, андроидов. И там именно очередь копий Лайлы в различных исторических костюмах. Ой, кстати, мне показалось ли, я видела в этом тибетском монастыре человека? Сейчас я посмотрю, но скорее всего... А нет, это человек, да. Как? Почему? Не спрашивайте меня. А прецеденты бывали? Такое случается? Иногда рисуют... Ну, то есть, у меня такое ощущение, что это... Что аналогом человека, когда... Художник не хочет рисовать уток или типа того, рисуют обычно собак, похожих на людей. То есть, ну, обычно это люди, но с черным носом. Ну да. Собственно, но иногда... Он босиком, его здесь выдали ногти. Да. У Микки Мауса ноги тоже не мышиные, я вам так скажу. Я не хотела это знать. На самом деле в Микки Маусовском комиксе видно его ноги, но... В некоторых комиксах гораздо подробнее и более ужасающе. Господи, зачем ты мне это рассказываешь? Второй напарник, второй саппортинг персонаж утка-мстителя — это Ксадум. Она ученый с планеты, которую уничтожили инопланетяне эвронианцы, как раз когда она летала внутрь Солнца поглощать энергии солнечные, для того, чтобы создать, естественно, чистый и безопасный источник питания. И как раз прилетела и пропустила весь геноцид. Накачала себя энергиями, сделала себя суперхьюманом и теперь с дикой яростью гоняется за инопланетянами по космосу и взрывает их. Это не то, что я хотела услышать про утиные истории. Вот-вот. Взрывает обычно со звуком «Ксадум!». Прекрасно. Ну просто вот-вот. Я предупреждал, что будет эксцентрично. Эксцентрично это мягко сказано. Я как-то в другом ключе ждала эксцентричности. Ну, такое. Ну-ну. Ну и у нас есть два юмористических стрипа, про которые я не знаю, есть ли нам что сказать. Мне понравился стрип с репортером. Вот, да. Вот как его зовут. Совсем забыл. Его зовут Ангус Фангус. Не любили его родители. Может, это Элиас? Пеннейм? Нет, это в этой вселенной так нормально. Но он же журналист, у него должен быть пеннейм. Он обходится дурацким хохотом. Потому что он из Новой Зеландии, и он киви, он смеется киви-хи-хи-хи. Каждый раз, когда ты говоришь киви, я представляю совершенно другое что-то. Ой. Я только сейчас заметила, что он реально киви. Итак, последние мысли, впечатления по «Утка-мстителю». Не знаю, мне понравилось. Хотя, вот, честно говоря, я говорю, я ждала черного плаща. И было, я очень расстроилась, что его все-таки не было. Я не знаю, почему я ждала черного плаща. В некотором смысле прародитель черного плаща, наверное. Так, Avengers. Может быть, но вот. Но же, по-моему, тоже существует в этой вселенной. Или все-таки нет? Потому что, по-моему, Гуфи же существует в их вселенной. Или это... Насколько я знаю, в этой вселенной ни черного плаща, ни Санканара, ни Зигзага нет. Даже Зигзага нет? Ничего себе! Странная вселенная. Зачем нужна вселенная без Зигзага? Даже не знаю. То есть, надеяться не на что. На появление в Дак Авенджерсах черного плаща надеяться не стоит. Вот, ты разбил мое сердце. Как минимум, не в ближайшее время. Я не знаю, я бы... Гизмодака тоже не существует, по-моему, если кому важно. Я никогда не любила Гизмодака. Почему? Я не знаю. Такое ужасное признание. Мне не нравился в детстве. Так, я сбил с обсуждения финальных запоминающихся моментов. Мэй, тебе есть что сказать? Да боюсь, что нет. Я как-то... Я же говорю, тяжело мне было его читать. Я всем себя чувствую злодеем из-за этого. То есть, ну понятно. И то, что мне нравится визуально, но с другой стороны, оно может работать против комикса. То есть, наверное, одна из моих любимых страниц, она для большинства людей нечитаемая. Да даже не то, что оно плотное, вот реально с последовательностью экшена на странице. Там есть какие-то определенные структурные недостатки. На самом деле, наверное, просто потому, что он большой слишком. То есть он такой слишком длинный. Такой выпуск, да, выпуск слишком длинный такой. Потому что у Дональда оно как-то была интересная история, она была коротенькая. То есть, окей, тут она такая в раза в 3, наверное, больше, чем у Дональда было. Угу. И как-то слишком много всего происходило, ну... И злодей был, и как бы злодейский ревил был, и плюс нового персонажа, я так понимаю, ввели, и такое вот это путешествие в виртуальный мир. То есть оно все было такое... Слишком, слишком большой сюжет, который нужно было втиснуть в этот комикс. Mm-hmm. Да, реально, он, кстати... длинный. Он конкретно длиннее, чем все остальные. У этого есть какие-то глубокие причины? Скорее всего, это итальянские журналы, они, наверное, толще американских. То есть он, наверное, продается в том же... Остальные комиксы, они печатаются, ну, как и у нас. Есть журнал, там есть комикс, есть... головоломки, есть текстовые истории и так далее. И в итоге получаются вот эти 70 или сколько страниц. И, наверное, они вот весь этот формат выделили в случае Утка-мстителя чисто под комикс. Как минимум, я так себе представляю. И это, естественно, это, мягко говоря, было решение. Да, это странно. А это стандартный как бы размер для Dark Avengers, или они поменьше бывают, или может побольше даже бывает? По-моему, это стандартный. То есть вот... Нулевой номер, может, был покороче, а так... Потому что, например, вот для Микки Мауса они оборвали как бы историю, они написали, что... А так... А продолжение увидите в следующем выпуске, а тут они, получается, все вот так, оп, и запихнули. Кстати, возможно, поэтому IDW перестали его издавать журналом. после 5-го номера, и теперь только трейдами. О, это как наш подкаст. Ну что, давайте тогда будем заканчивать. Я не знаю, выберем лучшую историю, лучший момент. У кого как? Дональд. Лучшая история Дональд? Почему. Ну, Дональд, так, да. То есть лучше вы... Ну, как мне кажется, либо Дональд, либо дядюшка Скрудж. Мне кажется, Дональд все-таки. Хотя... Да, но... Нет, все-таки давайте дядюшку Скруджа, потому что там было и адвенчур, и такое все было. Да. Я, наверное, проголосую за Дональда, потому что у нее как бы это такая целостность, завершенность и все-таки хорошие слова. Она как бы из них всех такую литературную ценность наибольшую представляет для меня. Я, наверное, тоже скажу, что Дональд, потому что это неожиданный был комикс. То есть даже для меня, даже до сих пор, когда вот комикс про Дональда и рыбалку вдруг перерастает в встречу с пришельцами из другого измерения, и я до сих пор не знаю, как это у них получается. И это всегда... Это всегда лучшие моменты в таких ситуациях, потому что, во-первых, я рад, что они до сих пор меня могут удивить. Во-вторых, господи, что у них там в Италии происходит? И, к счастью, без лишнего сексизма, что бывает серьезной проблемой в этих комиксах. Ну, я заметила, что там практически не было женских персонажей. Единственная, которая мне запомнилась, которая была нормальным персонажем, там, а не чем-то там, не любовным интересом, ничего такого, это библиотекарь истории про Скруджа, которая все знала, что ему надо было, и даже сказала, куда ему нужно пойти. Это было мило. А все остальные как-то вот как будто и не было. Не особо. Ну что, ну тогда спасибо вам за то, что прочитали, за то, что поделились впечатлениями. Как вы теперь будете жить по эту сторону диснеевских комиксов? О, прекрасно. Да, все нормально. Мы поняли, как это тяжело для тебя. Расскажи нам, почему, веселые моменты. Почему ты это делаешь? Потому что это получалось странно, но... Да. Подожди, мы не знаем, может быть, там кто-то стоит у него с этим и говорит, читай, читай, читай. Ну, потому что это как бы сочетает вещи, которые вот я люблю в медиуме, то есть это одновременно регулярно абсолютно, прошу прощения за слово, гонза происходит. То есть абсолютное богатство подходов, форматов, решений, глупостей и регулярный повод уйти в абсолютную шахту исследований, либо читать диснеевскую Википедию, либо искать калькулятор фунтов 14 века в 90-е, в современные... И так далее, и тому подобное. То есть... И про это мало кто пишет и разговаривает. Мейнстрим, короче. Мало? Нет, не мейнстрим. Инди. В том-то дело, что это абсолютный мейнстрим. То есть нет ничего более мейнстримового, чем Микки Маус и Дональд Дак. Правда. Но... Вот этот целый пласт, про который и у нас, и даже на английском языке, почти ничего. Ну подумай, когда ты последний раз Микки Мауса видел на большом, на малом экране? Ну, Ну, это правда обидно, но вообще про Микки Маус, опять же, одна из моих тем. Про Микки Мауса сейчас на официальном ютубовском канале Диснея регулярно выходят очень-очень качественные короткометражки, которые одновременно передают дух вот старого, но в совершенно современном тоне и подходе к анимации, к слэпстику. Они очень хорошие, и я вам их очень рекомендую. Я их смотрела. Ой, боже мой, там была такая сайфайная серия, которая, я думаю, на что же мне похоже, это дональдовская история тут, которая про Dark Avenger. Там была, как кто-то у него, такая халковская история была про Дональда. Там был очень похож антураж. Окей. Okay. Now I know. Ну вот, но да, нужно признать, что Микки сейчас мало используют, к сожалению. Его, кстати, хотели использовать в утиных историях, но им не дали. Да, я знаю. Очень странно. Чего они на нем сидят тогда? Какое-то время назад был мультсериал про то, как у Микки был ночной клуб, и там все выступали по очереди. Он был странный. Вот реально странный. Даже по описанию. Я удивилась на фразе «У Микки есть ночной клуб». Очень удивилась. Ну, будем надеяться, что Дисней найдет, что с ним делать. Ну что, спасибо вам за подкаст. Будем надеяться, что... Саша угрожал дать немного текста, то посмотрим, может, будет что-то от него в ноутсах. И там должны быть картинки и тому подобное. Еще раз большое спасибо на e-mail. Спасибо, что порекомендовал почитать. Ну и в следующий раз Рубликон, скорее всего, возвращается к своему традиционному виду. И это, естественно, будет через некоторое время. А мне нужно будет обратно нырять в творчество Джонатана Хикмана для боли. До следующего раза, и я не знаю, не теряйтесь в диснеевском замке, там портал в мир трона, а вам это не нужно. Пока.